Катер, держа с теневого берега, медленно продвигался в глубину норвежского фьорда. Команда стояла возле орудий, готовая мгновенно отразить любое нападение с берега. Тихо разговаривали люди, тихо стучал выхлоп мотора, предусмотрительно опущенный в воду. Совсем тихо, ударяясь в борт охотника, звенели рассыпчатые гребешки волн. И в этой настороженной тишине, казалось, было слышно, как гулко стучат матросские сердца. В бухте Святой Магдалины старший лейтенант разглядел песчаную отмель и подвел к ней свой катер. Охотник мягко ткнулся форштевнем в песок. От самой отмели начинался подъем в гору. Постепенно расширяясь, он заканчивался пологой равниной, блестевшей при лунном свете плоскими обломками горного кварца. — Наверное, — подумал вслух мичман, — они придут отсюда, самое удобное место. Прислушавшись к тишине, прерываемой плеском воды, Вахтанг тихо свистнул, как свистят болотные птицы, тонко и печально. Он ж не раз снимал с вражеского берега разведчиков и знал, что на этот свист из тьмы выйдет человек, потом другой, третий, молчаливой цепочкой разведчики спустятся на катер. Но сейчас этого не случилось. Тогда старший лейтенант свистнул еще раз, уже громче, и снова никого. — Еще не пришли, — шепотом сказал Назаров. — Наверное, сдержались. — Ждать надо, — также шепотом отозвался из пулеметной турели боцман. И стали ждать. Волк теперь выл где-то совсем рядом, за ближней сопкой, и от этого надсадного голодного воя всем было как-то не по себе. Старший лейтенант, разминая больную ногу, нервно ходил по мостику и часто смотрел в небо. Приближался хмурый предрассветный час, и звезды, уже готовые померкнуть, едва сверкали. Волнение и ожидание передалось и в нижние отсеки. Мотористы, откидывая люк, спрашивали, нету еще? Вот штука, неужто погибли ребята? Пора бы нам удочки сматывать, — осторожно подсказал Назаров. Дальше оставаться никак нельзя. Вахтанг взглянул на часы. — Да, надо уходить. Ярцева я знаю, он вояка опытный. И коль не пришел вовремя, значит. — Значит, ждем полчаса, и еще полчаса, и потом заводим моторы. И вдруг боцман Чугунов сорвал с головы шлем, высунулся по пояс из турели, настороженно прислушиваясь. — Кажется, идут, — сказал он. — Теперь же все слышали далекую пулеметную очередь. Кто-то стрелял, не жалея патронов, и пулемет захлебывался, точно задыхающийся от бега человек. Потом до слуха отчетливо донесся глухой раскат гранатного взрыва. — Это они! — радостно вздохнул мичман. — Выходит, что прорываются? Стрельба разрасталась. Ветер, кружась в горах, разносил половинту ущелий гулкое обвальное эхо. Бой стремительным клубком подкатывался к бухте Святой Магдалины. — Завести моторы, — приказал Вахтанг в машины. И, вцепившись в поручни мостика, всем телом вытянулся по направлению выстрелов. Там в сопках разведчики вели бой, а он ничем не мог им помочь. Оставалось одно — ждать, пока они сами не прорвутся к нему. И они прорвались. Вначале на берегу показался один человек. Он бежал к воде, припадая на раненую ногу, опираясь на ствол ручного пулемета. Матросы втащили его на палубу вместе с рюкзаком и оружием, и он, яростно отплевывая соленую воду, сообщил. — Сейчас придут. Один остался там для прикрытия. Ну, влипли. Перед самым концом нарвались на егерей. Думали, просочимся. Черта с два! И, лязгнув зубами, он почти жалобно простонал. — Одно! Его отнесли в кубрик. А следом за ним, спотыкаясь о подводные камни и неся на вытянутых руках оружие и раненых, подходили к охотнику остальные. Их посиневшие и распухшие от мороза руки цеплялись за борт катера, и разведчики тяжело переваливались на палубу, оставляя на чистых досках следы грязи и крови. Их было 13. Один, 14-й, остался в сопках и продолжал вести неравный бой. Разведчики в нетерпении топтались на корме катера, прислушиваясь к эху, которое доносило грохот взрывов и затяжное пулеметное клюканье. На палубе слышались возбужденные голоса. — Короткими бьет, патроны жалеет.